«Ну и как там твой интернет-хмырь?» — всякий раз спрашивает Лерка в третью пятницу месяца. «Еще не слился?» «Ну и как там твой сырьевой олигарх?» — всякий раз эхом откликается Дарлинг. «Еще не возник на горизонте?» Леркин горизонт до сих пор чист. Ни одной нефтяной платформы, ни одной прогулочной яхты размером с «Титаник», ни одного приводнившегося самолета президента. А на такую мелочь, как утлые катамараны, раздолбанные водные велосипеды и моторки местной шалупони, она внимания не обращает. Но честно сообщает сестре, что за время ее трехнедельного отсутствия в Скайпе было получено 20 предложений сходить в киношку, 31 в ночной клуб, не менее 7 руки и сердца и не менее 3 посетить Египет по горящей путевке, все включено. Египет Лерка видела в гробу, тем более что менять на него Сочи все равно, что менять шило на мыло, только конченые недоноски могут подкатывать к девушке с таким непристойным предложением. А в свете предстоящей зимней Олимпиады сочинские котировки вообще взлетят в стратосферу, в то время как Египет так и будет прозябать в жалких ионосферных слоях. Вообще, все Леркины ожидания самым иррациональным образом связаны именно с Олимпиадой. Тогда-то уж точно на сочинский берег прямиком из великосветских и нефтяных глубин выйдут 33 наикрутейших бизнес-богатыря. Возможно, их будет больше, возможно, несколько меньше, но один точно достанется Лерке. Со всеми потрохами, плюс бриллиантовые запонки и культовые часы, Улисс Нардин, трехнедельные достижения Дарлинг, куда как скромнее, несколько бизнес-ланчей с коллегами по работе мужского пола, 2 виртуальных подарка, 1 ссылка на замшелую стинговскую песню, а в ночные клубы Дарлинг не ходит принципиально. Да и в кино до последнего времени ходила исключительно с лучшей еще школьной подругой Кокориной по прозвищу Коко. Но теперь место подле Коко, которое законно и в любом кинотеатре принадлежало Дарлинг, оказалось занятым мужчиной, мужем, не далее, чем месяц назад мелкотравчатая предательница Коко скоропостижно выскочила замуж за обрусевшего грека с пафосным именем Василис. Неизвестно, что именно привлекло Коко в этом неотесанном мужлане. Возможно, наличие туманных дальних родственников в почти мифическом городе Коринф. Возможно, такое же туманное и отдаленное сходство с ее любимым актером Джонни Деппом. Возможно, умилительная привычка Василиса ковыряться в ухе ключом от старенького Альфа-Ромео. Но, скорее всего, Коко просто осуществила свою старую мечту — стать мужней женой. Отличие этой мечты от грез Лерки состоит в том, что личность мужа не имеет принципиального значения. Достаточно того, что он просто есть. Захлопнув за собой крышку семейного гроба, Коко напрочь позабыла о своей подруге, ни одного звонка, ни единой СМС, как будто и не было 15 лет дружбы, развеселых девичников, посиделок в ботаническом саду и 100 килограммов сожранного в кинотеатрах попкорна. У Дарлинг еще оставалась надежда на традиционный шопинг по воскресеньям. Не станет же Коко таскаться по примерочным с недоделанным греком. Но и она не оправдалась. Очевидно, как шопинг-компаньон Василис не в пример интересней. И ему удалось обогатить дремучую Коко новым знанием. В примерочных можно не только натягивать на себя шмотки, но и целоваться. Или чего похуже, о чем высоконравственная Дарлинг предпочитает не думать. Ну и черт с тобой, предательница Коко. Дарлинг могла бы назвать Василиса Базилевсом, но упорно называет его Василиском. В первом случае Коко умилилась бы, а во втором обиделась. Кому приятно оказаться женой чудовища с телом змеи, головой петуха и взглядом, испепеляющим все живое? К счастью, Коко недоступны такие видовые тонкости. Коко — примитивная самка, как и большинство женщин, которых хлебом не корми, дай только бросить свою жизнь под ноги мужчинам. Дарлинг совсем не такая. Совсем. Даже полюбив, она не стала бы отказываться от своей собственной жизни, в которой найдется место всему, а не только носкам горячо любимого муженька. Дарлинг ценит личное пространство и никому не позволит захламлять его. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Хотя она и не ест котлет, за исключением тех, что приготовил искусник папочка. Теме вечного женского раболепия перед мужчиной посвящен ее гневный пост в ЖЖ. Пристроившись у кормовой зенитной батареи, Дарлинг ожидает самолетик Пауло с подвешенными к фюзеляжу дискуссионными бомбами. Но самолетика все нет и нет. Лишь на вторые сутки появляется лишенный обычного блеска коммент. Чем так откровенно завидовать чужому счастью, лучше постригись. В монахини, оперативно реагирует Дарлинг, можно и в монахини, но для начала просто постригись. А сменить круг общения ты всегда успеешь. И как же мне постричься? Кардинально. Это совет или руководство к действию? Ни то и ни другое, уверяет Дарлинг Пауло. Всего лишь взгляд на устройство мира из-за цветущих веток сакуры. Ха-ха, как бы не так. До сих пор ни одно его замечание не оставалось незамеченным. Вползая в чуткое ухо Дарлинг, оно благополучно окукливалась и проходила все полагающиеся случаю метаморфозы. А что уж там получалось на выходе, какая диковинная бабочка или, наоборот, покрытая хитиновым панцирем насекомое мутант? Чаще получаются бабочки. Так одно брошенное вскользь упоминание о группе «Самара Валов» заставило Дарлинг прошерстить все пиратские сайты в поисках ее альбомов. И однажды Дарлинг проснулась фанатичной поклонницей свинга. Затем из-за спины разудалых смешных французиков показалась монументальная фигура Джанго Рейнхарда и не менее монументальное окружение Джанго, растянувшееся по дуге Париж-Новый Орлеан. И однажды утром Дарлинг проснулась фанатичной поклонницей джаза. Конечно, и здесь не обходится без курьезов. Паулу нравится Элла Фицджеральд. Ну что ж, Дарлинг примкнет к сторонникам Ширли Хорн, ничуть не менее гениальной. Паулу снисходительно относится к европейскому джазу. Именно его Дарлинг и будет слушать в ближайшие 200 лет без перерыва на полдник и здоровый сон. И есть еще джаз фламенко, который Дарлинг открыла для себя совершенно самостоятельно, и есть еще расслабленный, но такой симпатичный фьюжн, и мускулистый бибоп, и кул-джаз. От него у Дарлинг мерзнет кончик носа, и она чувствует настоятельную необходимость уткнуться этим самым носом в чей-то свитер. Специальный свитер для конца осени или начала весны, чтобы он немного пах табаком и ванилью тоже. Интересно, носят ли летчики-камикадзе такие специальные свитера? Спросить об этом у Пауло никак не представляется случая. Вечно он все портит в самый последний момент, ехидной репликой или колким замечанием. Вот и теперь идиотский совет постричься, а ведь Пауло даже не знает, как выглядит Дарлинг. В подражание Пауло она никогда не выкладывала своих фотографий, а на аватарах последовательно представала Фаиной Раневской, розовой пантерой из мультфильма, английской актрисой Тильдой Суини, чей инфернальный облик сносит башню капитальнее, чем облик любой голливудской красотки, банкой арахисового масла, японской гейшей с гравюры Утамаро в пару к летчику камикадзе, кольцами Сатурна, не продержавшимися и двух дней ввиду их унылой безыдейности, сироткой Понет из одноименного фильма. Над горестной судьбой Понет Дарлинг обливалась слезами всю прошлую зиму и даже выдала на гора целую серию постов о детском восприятии смерти близкого человека. Не то чтобы посты были как-то по-особенному философичны, но они были искренними, исполненными самого настоящего чувства. Французская малютка Понет, сама того не подозревая, принесла в копилку Дарлинг еще с десяток френдов, таких же сентиментальных, как она сама, отягощенных ранними потерями, но получившими взамен нечто гораздо более ценное — опыт горя, который делает любую человеческую жизнь не бессмысленной, так однажды выразился Паоло, правда, совсем по другому поводу. А по поводу Понет он не нашел ничего лучше, чем присоветовать Дарлинг, если уж ей так хочется поплакать, еще один слезоточивый фильм. На этот раз про собаку. Хатико, вот как он назывался. У собак собственное представление о смерти близкого человека, но влезть в собачью шкуру еще труднее, чем в шкуру шестилетней девочки Понет. Так что публично анализировать верность пса породы Акитаину Дарлинг не стала, ограничившись абсолютно приватными рыданиями в темноте кинотеатра и троекратным прослушиванием саундтрека к фильму. Дарлинг тоже исповедует принципы верности, даже своим волосам. Длинные, светло-русые, они едва ли не единственная ее ценность. И всех своих немногочисленных парней она ловила исключительно на волосы. Так они хороши. За всю жизнь Дарлинг кардинально стриглась всего лишь раз. И то недобровольно. Когда ей было 14, ее обкарнала 7-летняя Лерка, прямо во сне. До сих пор Дарлинг во всех подробностях помнит ужас того утреннего пробуждения. Еще перед сном волосы были при ней, лежали смирнехонько на подушке, и вот, пожалуйста, их нет. А есть голова в чудовищных проплешинах и жалкие клочки рядом с кроватью. На истошный крик Дарлинг прибежала испуганная мама, по косвенным уликам моментально вычислившая виновника. И пока Дарлинг билась головой о зеркало в ванной, вооруженная офицерским ремнем, мама рыскала по дому в поисках дрянной девчонки и божьего наказания. Она меня в могилу сведет. Перемазанная клеем момент Лерка обнаружилась в кладовке, где при свете папочкиного карманного фонарика пыталась присобачить дарлинговы роскошные пряди к своим жидким косицам. Стоически выдержав пятиминутную порку, Лерка заявила, что нисколечко, ни ноготок не жалеет о содеянном, и что ее сестра Дашка, жадина говядины, вообще дура, а она, Лерка, напротив, самая настоящая принцессочка. А принцессочкам волосы всяко важнее, чем каким-то Дашкам. Тем более, что у Дашки скоро вырастут новые, а Лерки и старые бы подошли. И никому бы не было обидно, и все бы радовались, и были бы чрезвычайно довольны друг другом, и в воскресенье пошли бы в ЦПКО есть сахарную вату. Будь дома папочка, он нашел бы слова утешения для безутешной Дарлинг и доходчиво объяснил бы Лерке всю низменность ее поступка и успокоил бы грустную маму. Но папочка был далеко, в своих морях, у берегов Новой Зеландии, так что из скандала пришлось выпутываться самим. И хотя Дарлинг дала себе слово, что не будет разговаривать с Леркой до конца жизни, хватило ее ровно на неделю, да и волосы стали потихоньку отрастать. Еще неделю дулась сама Лерка, но в конце концов оттаяла и она, а как же иначе? Все принцессочки славятся великодушием. Странно, что этот весьма примечательный случай из детства не получил своего отражения в ЖЖ. Наверное, имеет смысл изложить его сейчас. Вот и получится изысканный и полный несомненных художественных достоинств ответ на нелепое предложение Паоло изменить внешний облик. Дарлинг все еще думает, как бы половче изложить историю в деталях, когда от Паоло приходит эта судьбоносная ссылка с короткой припиской: «Давно хотел вас познакомить». Пройдя по ссылке, Дарлинг обнаруживает плакат с парочкой большеголовых мультяшных придурков, еще более нелепых, чем легендарная розовая пантера. Во всяком случае, гораздо менее обаятельных. «Абу де суфле» — вот что написано на плакате. В верхней его части, в нижней, прямо под ногами придурков, расположились три имени: Жан-Люк Годар, Жан-Поль Бельмондо, Жан-Себер. Исходя из крупности «де суфле» шрифта, легко понять, что это и есть ключ к плакату. Трех минут, проведенных в Гугле, вполне достаточно, чтобы узнать главное. «Абу де суфле» — никакая не мультяшка, а культовый фильм 1959 года, с которого началась французская новая волна. Ссылок на него не меньше, чем на супер-раскрученный «Аватар». А может, даже больше. Конечно же, Дарлинг слышала о Годаре и даже успела поскучать на парочке его чересчур концептуальных фильмов, а Душка Бельмондо и вовсе друг их семьи, любимый папочкин актер. Каждый раз, возвращаясь из рейса, он обязательно просматривает «Чудовище», а уходя в рейс «Великолепного», чтобы плавать было веселее. И интересно, какому кретину пришла мысль изобразить восхитительного Жан-Поля в виде мультяшки? Папочке уж точно не понравился бы этот плоский рисованный тип в шляпе. Он бы вообще никому не понравился. То же самое можно сказать и о втором рисованном типе в футболке с короткими рукавами и штанах-дудочках. Наверное, это и есть Жан-Себер. На сей раз не Жан, Джин. Джин — девушка, актриса. Американская, как утверждает всезнайка интернет. Он же выдает Дарлин кучу изображений джин, не рисованных, а настоящих. Настоящая джин застает Дарлинг врасплох. Предупреждать надо, господин Камикадзе. Стоять на пороге настоящей джин все равно, что стоять на пороге удивительного открытия. Стоять на пороге настоящий джин все равно, что стоять на пороге двери, ведущей в преисподнюю. Сутки напролет Дарлинг открывает для себя джин. Девушку-актрису, проснувшуюся знаменитой в 59-м. Женщину-актрису, которой не очень-то везло после 59-го. Ни в жизни, ни в кино. Сутки напролет Дарлинг продирается сквозь джин, осколки ее исполненной трагедией жизни больно ранят. Джин не крошка Понет, неверный пес Хатико. Отделаться от нее потоком очищающих слез не получится, как ни старайся. В этом потоке не утопишь агентов ФБР, устроивших самую настоящую охоту на нее, и террористов из «Черных пантер», сосавших из нее деньги. А всему виной? Господи, ну разве сочувствие к чернокожим и чувство неизбывной вины перед ними могут быть виной? Джин прекрасно душна и хрупка, как цветок, несмотря на паранойю, боязнь темноты, психиатрические клиники, алкоголизм и пристрастие к наркотикам, несмотря на самоубийство в 41, Дарлинг леденеет не от самого факта самоубийства. Возможно, оно и было избавлением для Джины, даже, скорее всего. Но от того, что произошло потом, не избавиться. Ведь Джин нашли не сразу, а только через 11 дней в машине на окраине Парижа. Ее полуразложившееся тело было завернуто в старое одеяло, укутано в старое одеяло. Наверное, прежде чем накачаться алкоголем пополам со снотворным, Джин почувствовала, что замерзает, и ей хотелось тепла. Не человеческого, а просто тепла. И чтобы не холодел кончик носа, как у Дарлинг, когда она слушает кул-джаза. А может, Джин не хотела, чтобы ее нашли, вот и спряталась под одеялом, прежде чем умереть. А может, она хотела, чтобы ее искали не здесь, а там, в 59-м, и чтобы искали не ее, а сногсшибательную гадаровскую предательницу Пат. Предательница Пат совсем не то, что мелкотравчатая предательница Коко. Предательство Пат экзистенциально. Это словечко нежно любит Паулу. А жаль только, что за это экзистенциальное киношное предательство настоящий Джин пришлось расплачиваться своей собственной жизнью. Потрясенная этой жизнью, а еще больше смертью, Дарлинг тут же начинает придумывать альтернативную историю, в которой триумфальный 59-й длится и длится. И нет ни того страшного пыльного автомобиля, ни одеяла, ни снотворного, растворенного в алкоголе. Как было бы здорово, если бы Годар объявил Джин своей единственной музой и дал письменное обязательство работать только с ней. Как было бы здорово, если бы для Джин нашелся десяток режиссеров, не менее талантливых, чем Годар, и они бы снимали ее без продыху. Как было бы здорово, если бы в ту последнюю ночь ей встретился папочка. Теоретически это возможно. В роковом для Джин 79-м ему как раз исполнилось 25, и он был самым настоящим красавцем, о чем свидетельствуют десятки снимков в 5 альбомах «Мои путешествия». А семейное предание гласит, что когда папочка с делегацией советских моряков посетил одно африканское племя, вождь предложил ему в жены свою дочь. Папочка, конечно, благородно отказался, но сам факт внушает уверенность. Джин бы оценил его мужскую красоту по достоинству. А что касается разницы в возрасте, Джин относится к той потрясающей и немногочисленной категории женщин, кого не смущает разница в возрасте. Им вообще плевать на возраст. Тем более, что последний муж Джин был едва ли не моложе 25-летнего папочки. Один из тех бессмысленных любовников, в чьих бессмысленных объятиях она пыталась спастись, а этот оказался еще и вполне осмысленным негодяем и подлецом. И сосал из нее деньги не хуже подонков из «Черных пантер». Но дело совсем не в разнице в возрасте, а в том, что она была расстроена, разбита и глубоко несчастна. Вот тогда бы и пригодился папочка. Он сумел бы отвлечь ее от грустных мыслей. Папочка, он такой, забавный и мудрый, все на свете знающий и умеющий, отличный собеседник, неподражаемый рассказчик и благодарный слушатель. С папочкой суровая мама становится мягкой и податливой, как воск. И каждый день, проведенный ими вместе, наполнен любовью. И мама совсем не красавица и вовсе не актриса, а работник среднего медицинского звена, чувствует себя как джин. Периода триумфа 59-го. А в 79-м, если бы папочка оказался рядом с автомобилем джин на окраине Парижа, советские моряки заглядывали и туда, он бы аккуратно стукнул в стекло и, дождавшись, пока джин его опустит, сказал бы в своей неподражаемой манере: «Ваши навигационные огни не видны». Или: «Пожалуйста, подайте лоцманский трап с левого борта». Или, впрочем, совершенно неважно, что сказал бы папочка. Главное, что джин обязательно увидела бы протянутую ей руку помощи и ни за что бы не оттолкнула ее. Она начала бы разговаривать с папочкой из простого любопытства. Советские моряки все же большая редкость в Париже 79-го. А потом очень быстро, едва ли не с первых минут, между ними возникло бы доверие. И джин почувствовала бы себя защищенной, как чувствует себя защищенной мама и они с Леркой, даже если папочка находится далеко в своих морях. А когда он рядом, да что уж говорить, достаточно закрыть глаза и покачиваться на волнах любви и нежности, исходящих от него. Эти волны убаюкают любого. Они бы убаюкали и джин без всякого снотворного, да и снотворное бы не понадобилось. И ночь закончилась бы совсем не так, как она закончилась на самом деле. И снова вернулся бы полный солнца и надежд 59-й. И джин была бы спасена. Все это бредни. Дешевое сочинительство. Одна не случившаяся ночь и не случившаяся встреча ничего не изменили бы. Но на всякий случай Дарлинг спрашивает у папочки в скайпе, где он был в самом конце августа 79-го года. В районе Мартиники. Они шли на Мартинику с грузом листового железа. После минутной паузы, сообщает папочка, у него феноменальная память на события и даты. Мартиника слишком далека от Парижа, да и в Париже нет портов, способных принять крупнотоннажные папочкины корабли. Изменить прошлое невозможно. На могиле джин нет фотографии. Фотографии там не особенно приняты, только имена. Только имя. Жан Себер. Так в кривь и в кось неверным детским почерком могла бы написать не слишком прилежная третьеклассница Лерка. Зато у Дарлинг все в порядке с каллиграфией. Жаль, что джин нельзя написать письмо. Хотя на серой могильной плите изредка появляются конверты, придавленные для верности камешками. Должно быть, в конвертах лежат письма, адресованные джин, признание в любви, которой ей так не хватало при жизни. Забавные истории, которые могли бы ее развеселить хотя бы ненадолго. Вряд ли они обращены к полуразложившемуся телу из машины. Они обращены к сумасшедшей красивой предательнице Пат, которой никогда не будет старше 21. Дарлинг тоже мечтает о дружбе с джин из 59-го.